Глава 33. Никки, крайне истощенная и ослабевшая от потери крови, погрузилась в глубокий сон, больше походивший на беспамятство. Мра осталась в прохладной спальне, чтобы оберегать сестру Пуму. Большая кошка свернулась в клубок рядом с Никки, чтобы та ощущала касание густого мягкого меха и мощного кошачьего тела. Кровожадные жиз были заперты в тюрьме, где голодали и сокращались в численности. А прячущиеся люди смогли вернуть себе город и выходить на солнечный свет. Через толстую пелену сна пробились громкие звуки. Никки очнулась из-за суматохи внутри каменных зданий. Колдунья рывком села, не обращая внимания на никуда не отступившую усталость. Мра пружинисто поднялась и повернулась к остаткам расколотой двери, которую накануне сама разодрала когтями, чтобы вырваться из заточения. Никки соскользнула с кровати. Голова пульсировала от боли, колени дрожали. Из-за сотен укусов ее бледная кожа была покрыта багровыми волдырями. Она попыталась встряхнуться, чтобы картинка перед глазами не расплывалась. «Идем, Мра, посмотрим, что там». Никки вместе с кошкой бежали по освещенным факелами коридорам к главному входу. Прячущиеся столпились у высокого дверного проема, глядя на солнечный свет так, словно все еще его боялись. Присевшая в тени юная Аша повернулась к ней со смесью отчаяния и надежды на лице. «Никки, нам нужна твоя помощь!» Когда девочка схватила ее за руку, Никки вздрогнула, ощущая боль от кровоподтеков и укусов. Усталость была ошеломительной. «Я уже спасла вас. Жиз сбежали». Мужчина, стоявший рядом, покачал головой. «Нет, не Жиз. Армия. Он вернулся». «Какая армия?» Она была удивлена таким заявлением и не совсем понимала, в чем дело. 1000 солдат с символом императора Кергана. Сайрус сказал, что это генерал Утрас». Аша поникла головой. «А теперь он мертв». «Бессмыслица какая-то». «Генерал Утрас где-то далеко. Зачем ему приходить сюда?» «Здесь его столица», – сказал другой мужчина, кутавшийся в серый плащ. «С ним две колдуньи. Сайрус и десяток последователей вышли к генералу навстречу, но колдуньи обратили их в кости и пепел». От такой новости Никки ощутила прилив сил, хотя в ушах еще звенело, а голова пульсировала от боли. Она пробралась мимо людей в тусклых одеждах и остановилась перед высоким дверным проемом. «Две колдуньи?» Солнечный свет бликовал на многочисленных щитах, мечах, кольчугах и доспехах. Сотни всадников заполонили главную площадь. Генерал Утрас в рогатом шлеме и золотой маске сидел на вороном жеребце. Рядом стояли две лысые женщины с разрисованной кожей. Не колеблясь, Никки вышла на яркий свет, чтобы встретиться с ними. В воздухе витал запах горелой плоти. Утрас держал поводья, разглядывая испепеленные тела в серых одеждах. Теперь ему нужны новые пленники, которых можно допросить. Ава выглядела удрученной из-за того, что разочаровала генерала. «Уверена, они собирались атаковать. Взгляни на тени. Там прячется еще больше людей. Они наводнили твой город. То, что от него осталось. Мы должны избавиться от них». В почерневших до костей руках погибших были отличные мечи. Утрас задумался, не были ли скрытные люди в серых плащах остатками потерянной армии, оставленной в руинах. Уже настороженно он оглядывал огромные башни и резьбу на стенах, изображавшую сильно преувеличенную славу Железного Клыка. Город стал производить более зловещее впечатление после того, как колдуни уничтожили первых нападавших. Или это были переговорщики? Любопытствующие. Их не следовало убивать так быстро. «Я генерал Утрас, и я вернулся в Ораганг!» – крикнул он, обращаясь к теням. «Если ваш император недостоин, тогда я стану вашим новым правителем». Его громкие слова спугнули голубей с высоких карнизов. Солдаты наводнили площадь, выстроив коней рядами. Он слышал бряцание амуниции, скрип кожаных доспехов и музыкальный звон доставаемых из ножен мечей. пока они ждали ответа в зловещей тишине. «Покажитесь! Склонитесь пред генералом Утросом!» – крикнула Ава. «Прячутся, как жуки в гниющем бревне!» – пробормотала Рува. Она с отвращением посмотрела на почерневшие тела, лежавшие на плитах впереди. «Мы уничтожим их всех, чтобы вернуть твой город!» Бледные люди явно боялись обычного солнечного света, и Утрос решил, что они просто мусорщики. Человеческие отбросы, которым не место в прославленной столице. Утрос повернулся к своим солдатам. «Разбейтесь на отряды и пройдитесь по основным зданиям. Зачистите их и соберите людей. Мы их допросим». Он развернулся лицом к внушительному дворцу, где когда-то восседал на троне железный клык. Утрос помнил тянувшиеся к небесам башни. Контрфорсы и арочные окна, ныне заложенные кирпичом. Но главный вход был открыт, и внутри сгрудились фигуры. Наверняка они видели, как Ава и Рува сожгли первую группу посланцев. И он планировал вселить в их сердца еще больший страх. Он собирался заехать на вороном жеребце через врата и направиться прямо к тронному залу, как герой-завоеватель. Одинокая гордая фигурка смело вышла на солнечный свет. Черное платье, облегавшее стройную фигуру, разительно отличалась от изорванных серых лохмотьев остальных. Ее светлые волосы были неровно острижены, а проницательные голубые глаза смотрели на него так, словно рядом не было ни солдат, ни колдуней. Она смотрела на него и только на него. «Я готовилась нанести тебе поражение в Эльдакаре, генерал Утрос. Но теперь я вышвырну тебя из Араганга». Яркое солнце подчеркивало красные пятна на ее коже. Но Ники собрала все свои силы. Она не осмеливалась позволить Утросу или его колдуням увидеть, насколько она исчерпала силы в ночной битве. Ава и Рува прожигали ее взглядами, а потом одновременно подняли руки, готовясь напасть. Ники ощутила волны призванного ими дара и приготовилась поднять щиты. Она твердо намеревалась уничтожить сестер, но ее настоящим врагом был древний генерал. Ники обратилась к подавленным прячущимся людям, наблюдавшим из теней дверных проемов и окон. «Взгляните на человека, статую которого вы поклонялись. На человека, о котором говорилось в легендах. Это генерал Утрос». Она перевела взгляд на почерневшие тела, распластанные на плитах перед черным жеребцом. «Сайрус и последователи боготворили его, хотели предложить ему свои мечи. И он просто стер их с лица земли. Что же он тогда сделает с остальными? Генерал Утрос не ваш герой. Он хочет покорить древний мир ради себя». «Мы думали, ты сгинула вместе с Эльдакаром», – прорычал Утрос. «Кто эти люди, кроющиеся в тенях Араганга? Почему они наводнили мою столицу?» «Они потомки тех, кто сверг императора Кергана и объявил город своим». Ники сделала еще шаг вперед. «Тебе здесь не рады!» Ава и Рува воззвали к дару, и над их головами возник клубок гневных облаков. Поднявшийся ветер напугал лошадей древней армии. Ники создала невидимый щит, чтобы отразить первую атаку. И это потребовало тревожно много усилий. Не показывая слабости, она неотрывно смотрела на Утроса. «Если великий командир нуждается в прислужниках для защиты, то легенды о генерале Утросе сильно преувеличены». Близнецы зарычали, согнув пальцы для новой атаки. Утрос жестом остановил их. «Я не нуждаюсь в защите, но могу позволить Ави и Руви поиграть». Он перестал их сдерживать. Близнецы плавно зашагали к Нике, напоминая рептилий на горячих камнях. Она встретила их улыбкой, которая была острее любого клинка. «Вы пытались убить меня и моих друзей. Атаковали меня моими же волосами». Ники дотронулась до неровных светлых прядей. «Настало время сполна вам отплатить». Усилием мысли она создала на ладони огонь волшебника, мерцающий и обжигающий шар, который швырнула в собравшихся на площади солдат. Расплескавшийся огонь испепелил пятерых, ряды войска смешались. В каменных зданиях позади нее распахнулись тяжелые двери, и из них появилась толпа прячущихся людей, разозленных, увиденных и вдохновленных словами Ники. Крича, они побежали вперед в удивительно скоординированной атаке. сжимая в руках оружие из арсенала, который Сайрус и его последователи хранили долгие века. Армия генерала развернула лошадей, и их стройные ряды дрогнули, когда они столкнулись с призрачными противниками, в огромном количестве хлынувшими на них из каждого здания. Утрас поднял лицо в золотой маске и выкрикнул приказ. «Стереть их в порошок! Наша численность в 10 раз больше!» На площади разразилась настоящая битва. Древние солдаты рубили закутанных в плащи противников, но все больше прячущихся появлялось из зданий, и их численность возрастала с каждой минутой. Ава послала в Ники волну ослепительного света, но щит отразил взрыв. От усилий Ники пошатнулась, но тут же укрепила защиту, пытаясь отыскать больше сил в глубине себя. Она двинулась к близнецам. Рува сделала жест, словно махнула хлыстом, и черная буря над головой превратилась в зловещий ураган. Ники ответила завесой воздуха, которая повалила одну сестру на другую. Генерал пытался удержать под контролем своего жеребца, который взвился на дыбы. Под безрассудной атакой прячущихся людей древние солдаты смешали строй и вступили в поединки. Многие поворачивали своих скакунов на месте, чтобы те копытами били бледных людей. Другие рубили нападавших мечами. Все прибывавшие прячущиеся кололи боевых коней, рубили по ногам солдат и стаскивали их с седел. В воздухе звенели крики и лязг оружия. Среди шума Ники услышала первобытный рык, и Мра бросилась в бой. Большая пума прыгала на древних солдат, разорвая глотки и полосуя грудные клетки. Продвигаясь вперед, Ники развела ладони и послала волны ветра, которые разметали всадников, словно те были фигурками на доске для игры в паркур. Прячущиеся беспорядочно атаковали острыми клинками, в то время как Мра разила врага когтями и клыками. Утро спустил коня в галоп, рванув на другую сторону площади. Каждая из близняшек послала в Ники обжигающую молнию, но колдунья успешно их отразила. Молнии срикошетили, расколов плиты. Взгляд Ники был направлен на ее настоящего врага – Утраса. Осторожно манипулируя даром, Ники нащупала резонансную частоту гранитного монолита, высевшегося на 30 футов над генералом. Составившая из сегментов колонна содрогалась и раскачивалась, пока она перемещала камни основания. Когда Ники ослабила основание колонны, по нижнему блоку побежали трещины, и вскоре он обратился в пыль. Огромный столб начал падать на Утраса. Он спрыгнул с коня и побежал в сторону, а напуганный жеребец умчался прочь. С невообразимым грохотом монолит раскололся на десятки частей, и во все стороны брызнули обломки. «Ты мой, Утрас, не убегай», — сказала Ники, шагая к нему. Генерал повернул к ней закрытое золотой полумаской лицо и достал длинный меч из ножен у бедра. «Убегать? Да я тебя расплющу!» Сосредоточенная на генерале Ники была застигнута врасплох, когда Ава и Рува атаковали ее со спины. Черная ткань платья задымилась, обжигая кожу, но Ники потушила ее силой мысли. Ноги дрожали от напряжения, но она шла вперед. Воздух обжигал горло и ноздри. Пока в центральном комплексе Араганга разворачивалось сражение, Ники мысленно насмехалась над павшей статуей императора Кергана, у которой были отломаны руки и голова, а черты размыты временем. Неподалеку, среди прочих монументов, стоял пустой и безмолвный колодец загадочной сильфиды. Ники подумала, что неплохо было бы швырнуть генерала Утраса в эту бездонную яму. Объединив усилия против ее контратаки, близнецы обрушили на Ники еще одну молнию, но она усилила щиты и развернулась к ним. Утрас всего лишь человек, и неважно, насколько он силен и прославлен в легендах. Но две колдуньи действительно отвлекали. Ава запрыгнула на торс статуи Кергана и вызвала очередную молнию, ослепившую Ники. Стоявшая внизу Рува силой ударила пяткой в землю, посылая ударную волну, от которой по плитам площади прошла рябь. Выбрав правильный момент, Ники подпрыгнула. Она приземлилась на неустойчивые плиты уже после того, как волна прошла под ней. Ники ответила ударом молнии, чистой энергии, призванной с небес. Близнецы отчаянно создали щиты, которые трещали и искрились. «Я сильнее вас», сказала Ники. Близнецы отступили на соседнюю площадь, и Ники последовала за ними, пообещав себе их уничтожить. Оставшийся без коня генерал ринулся к ним, обнажив меч и приготовившись сражаться вместе с колдуньями. Они собрались под огромной статуей Утроса, нависавшей над площадью. Ава и Рува развернулись к ней, создавая магическую защиту для своего командира. Ники сжала воздух, выковав из него невидимый нож, и полоснула им. Рува поспешно подняла щит и почти полностью заблокировала атаку. Но невидимый клинок Ники оставил длинный порез на ее правой руке. Рува закричала от боли, и ее сестра швырнула в Ники ударную волну, переплетенную со стеной огня. Ники увернулась, и сокрушительный магический удар прошел мимо, врезавшись в основание статуи Утроса. По ногам, больше походившим на столбы, побежали трещины. Рува взвыла, увидев трещины на мускулистых каменных ногах. Обе женщины закричали, когда на них начала падать громадная статуя. Утрас и Рува выскочили из зоны поражения, но Ава бросилась в другую сторону. Она отшатнулась на два шага, когда каменная фигура с грохотом рухнула на землю. Во все стороны полетела каменная крошка. Поднялись клубы пыли. «Утрас!» Ава с ужасом смотрела, разинув рот. Ники воспользовалась моментом ее уязвимости, чтобы призвать еще один разряд молнии, в котором сплелись и перекрутились нити магии превращения и магии ущерба. Неистовая энергия врезалась в Аву, подобно ярко-темному копью, пронзив грудь, перебив позвоночник и выйдя из спины. Завопила Рува. Ужасный, мучительный крик едва не разорвал ее горло. Ники едва держалась на ногах после такой растраты энергии. Ее колени подкосились. Рува перебралась через разломанную статую и подхватила упавшую сестру. Рыдая, она упала на колени, обнимая тело Авы и прижимая его к груди. Утрас, оказавшийся рядом с колдуньями, поднял меч, собираясь убить Ники. В последние секунды жизни Ава слабо обняла сестру одной рукой. Но ее грудь была прожжена, и она умирала. Ники поднялась на ноги и снова призвала дар. Создав по шару огня волшебника в каждой руке, она приготовилась метнуть оба кипящих солнца в Утраса. Рува была сломлена и морально уничтожена. «Нет, ты его не получишь!» Обхватив сестру одной рукой, другой она вцепилась в Утраса и зажмурилась, произнеся какое-то незнакомое для Ники заклинание. Последним усилием Ники швырнула шары огня волшебника. Ненасытное пламя было способно прожечь любой материал. У Рувы и Утраса не было ни единого шанса. Но прежде чем до них долетел огонь, Рува, Ава и генерал Утрас исчезли, словно их стерли из реальности. Огненные сферы ударили по разрушенной площади, но сожгли лишь пустоту.